Глава 21. Охотничьи тропы Лива. Каменное нутро кургана полнилось прохладой, запахом сырой земли, гнили и ветоши. Длинная лестница уводила вниз. Духов больше не мелькало на краю зрения, да и у мертвей по пути еще не встретилось. Стены повсюду усыпали древние росписи, почти неразличимые уже по прошествии времени. Зато золотое сияние меча ложилось на высеченные местами символы, изображения, орнаменты. Ферр примечал изредка знакомые по кодогу знаки. Невольно думал, что наставник был бы счастлив побывать тут, осмотреть все вокруг, найти ответы на старые загадки их пещеры, да углядеть новые тайны для размышлений и будущих песен. Ступени привели в длинный коридор, все так же украшенный забытыми ныне мастерами прошлого. Проход оказался куда шире первого кургана, и конца ему было не видать в густом мраке, ведь клинок в руке Ульда давал света не больше обыкновенного факела. Стенания да шарканье замолкли, как не было. Не блеснуло во тьме глаз драугров, не лязгнуло оружие впереди. «Что-то тут слишком спокойно», — шепнул Мерк едва слышно. «Не пригрезился же нам шуму кургана снаружи». Призрак поначалу встретился. «Поди и выл у самой двери». «А котел, может, поставили не столь давно?» — предположил Ферр. «Думаешь, им не хватило с полгода, чтобы обойти десяток пустых тогда курганов? Такую лень от колдунов дворы Нижнего мира вряд ли потерпели бы». «Или тут уже побывали люди Харада?» — коль Огов рассказал Тану сразу же. Жрец огляделся, но не заметил следов сражения, тел мертвецов, уничтоженных воинами Олкуда. Ничего, что намекало бы на былую битву. Тихо зарычала Эйдре, замотала волчьей мордой, словно пыталась указать направление. «Ты что-то чуешь? Дальше по коридору?» Дева глянула на Ульда, дернула головой кругом, указывая во все стороны разом. Мерк хмыкнул, подумал немного, затем спросил. «Драугры попрятались в залах. Нюхом ты примечаешь, но не слышишь, будто они опасаются лишний раз шевельнуться, да?» Волк кивнул. Колдун тяжело вздохнул, провел ладонью по лицу, после поднял меч высоко над головой, посмотрел на потолок, крепко выругался. «Этот дурень, видно, не потрудился поставить на котел единственные защитные руны», — объяснил он Ферру, удивленному тем, что неупокоенные мертвецы оказались способны чего-то бояться. «Может, поторопился, или их все же и верно несколько. В прошлом кургане я точно ее разглядел». Без руны артефакт притягивал мертвецов с округи больше, чем успевал вернуть в новом облике. А потому взорвался и породил Скьяфу. Глянь наверх. Золотое сияние вырвало из темноты расползшиеся по всему своду коридора жуткие багряные жгуты. Они вздрагивали, вытягивались или скручивались каждый миг. Бесшумно шарили по поверхности с мелкой дрожью. Напоминали раздувшиеся вены. Один вид красной крючковатой паутины вызывал отвращение и желание скорее оказаться подальше от места, где этот ужас висит прямиком над головой. «Это гнили плесень, вызванные Скьяфой», — произнес Ульд со спокойствием, от коего добра ждать не приходилось. «Снаружи мы услышали их, а не драугров. Мертвяки рядом с этой тварью шага лишнего не ступят, будут тише обыкновенных покойников. Пока жгуты под потолком, они не опасны, но коснуться их страшнее смерти. А ежели нас заметит она сама, все станет того хуже». «Но еще не заметила?» — с надеждой спросил Ферр. Колдун медленно качнул головой. «Скьяфа питается душами, не разбирая, не упокоенные они или в живом теле. Кого-то, видать, уже сожрала, как появилась. А другие схоронились, вот и уснула. Любое умертвие, которого мы убьем здесь, пробудит ее ото сна и заставит искать новую пищу. Покуда не проснулась, жгуты должны выть, а они замолкли». По коридору прокатился оглушающий визг. Заметались в погребальных залах драугры, словно пытались попрятаться надежнее прежнего. «Она пробудилась, потому что мы убили духа на входе», — озираясь, произнес Ферр, положил руку на шею прижавшегося к ноге волка. «Скорее уж нашла нас и идет сюда». Ульд крепче перехватил меч, вышел вперед. «Помните, жгутами она сожрет за миг. А как только погибнет, оставшиеся драугры разом вылезут на нас сами. Едва он договорил, из темноты вылетела Скьяфа. Видом напомнила иссохшую старуху в драном белом саване. Скользила под потолком, но длинные руки с тремя острыми когтями лезвиями вместо пальцев на каждой почти достигали пола. Разметались седые космы, открыли будто бы обожженное пожаром лицо, на коем не нашлось губ, лишь зубы с длинными клыками. С диким визгом Скьяфа пронеслась над ними, выставив руки, и друзья еле успели отскочить от чудовищных клинков пальцев. Ульт в прыжке умудрился отсечь один, прежде чем тот зацепил Игви. А Эйдре рванулась, попыталась сломать другой, но клыки прошли насквозь и лишь клацнули в воздухе. Тварь откинула волка в стену, словно букашку, вихрем ринулась на Мерга. Тот с трудом увернулся, оттолкнул готового прыгнуть пса, а Фер исхитрился ударить копьем. Наконечник оставил на Скьяфе глубокую обугленную рану, но не убил. Она поднялась под самый потолок, закрыла глаза и завизжала так истошно, что чудилось, вот-вот оглохнут у каждого уши, да лопнут черепа. Головы свело лютой болью, обожгло изнутри, как каленым железом. Вторил жуткому крику тихий скулеж Игви. Фер и Ульт попытались броситься в атаку, но тут с потолка кнутами хлестнули жгуты, вспыхнули багряным. Мерк рубанул один, отпихнул друга, да еле удержал, чтобы не повалился на другой. Коридор обратился к красной пульсирующей паутиной, которая сжималась вокруг мужчины-пса. Тянулась к ним сотни кошмарных языков, готовых заглотить за мгновение. Меч и копье рассекали гниль, но на месте осыпавшихся остатков тотчас появлялись новые, набухали, норовили дотянуться до добычи. Эйдре прижалась к стене, оглядела загнанных в ловушку друзей, подбирающуюся к ним плесень, названную Ульдом исходом страшнее смерти, сжавшегося от визга у их ног Игви. Страх и боль сменились на лице яростью. Чародейка обернулась мышонком, ловко скользнула между пульсирующими жгутами, встала перед спутниками человеком, да хлестнула по Скьяфе заклятием клиф без раздумий. Ветра ринулись вперед, обжигающими лезвиями разрубили паутину. Старуху раскружила, вспыхнула жарким пожаром рана от копья Баларга, и тварь, объятую пламенем, унесло прочь по коридору. За миг оглушающая тишина сменилась грохотом рухнувших алтарей, треском камней и стонами тонких стен. От иных из них не осталось следа, лишь обугленные обломки с хрустом повалились где-то дальше во мраке. Фер и Ульт подскочили, подхватили под руки пошатнувшуюся Эйдре, но дева с трудом удержалась на ногах. Мужчины потянули ее назад, однако потолок не думал валиться и выглядел крепким. Драугры впереди удара ветров не пережили, а те немногие, что оставались за спиной, выскочили из залов и встретились с разъяренным прошлой болью Игви. Пес ринулся на них, сбил с ног одного, уронил навстречу бегущим после, рванул клыками, мощным прыжком взлетел в следующих, раскидал в стороны. Йорги поспешил на подмогу, а жрец остался рядом с побледневшей Сейд. Всего-то и успел несколькими бросками уничтожить духов, что метались сверху в осыпающемся пепле паутины Скьяфы. «Юдарь, могучий колдун с вершин», — произнес Ульт, когда мертвяки упокоились навеки, и он вернулся к друзьям. «Поговаривают, Скьяфу не взять ничем, окромя сил Мерга. Наше оружие бы справилось, но чтоб ваши чары ее сожгли дотла. Видать, я на удачу попала туда, куда прежде угодило копье», — слабо улыбнулась Эйдре. «Там вспыхнуло прежде, а ветра лишь подхватили пламя». Фер оглядел их хмуро, но ран после сражения не приметил. Потому без слов обернулся к Игви, который до сих пор осторожно поджимал уши да слегка подволакивал правую лапу. Мертвецкую тишину кургана нарушал теперь только успокаивающий напев исцеляющих чар. «Ты сумеешь вызвать Лёхб, коль котел взорвался?» — спросил жрец, когда убедился, что ж с псом все хорошо. «Мне достаточно и осколка. Другое дело, что тот придется отыскать в руинах». Эйдре смущенно опустила ресницы и пообещала непременно добыть его из-под обломков. «Хватит сил?» Фер оглядел свою деву внимательно и чуть недовольно. «Должно», — кивнула она, с опаской прислушиваясь к усталости, которая не шла в сравнение с бессилием после битвы во дворце Эриты. В прошлый раз я и на ногах не смогла устоять, а нынче заклятие далось от чего-то куда легче. Может, дело и верно в живой воде? Коль она уничтожает саму власть времени, кто знает, на что еще способна. Коби и Клифф ведь тоже испили ее однажды. Не могло ли это помочь им овладеть колдовством самого Этала так, как не сумеют обычные люди? Фер с Ульдом переглянулись и неуверенно кивнули, признавая вероятность такого исхода. По усыпанному камнями да пеплом коридору они шли недолго, свернули за следами гнили, добрались до большого погребального зала у северного края могильника. Чародейка с брезгливостью осмотрела жгуты плесени, которым ветрами досталось лишь вскользь. Неподвижная паутина оплела все кругом, обугленными плетьми висла с потолка и стен, лежала на полу жуткими корнями. Теперь она не несла угрозы, но омерзительной от того быть не перестала. Эйдре поморщилась, совладала с отвращением, влетела в зал белой совой. Со всем старанием стремилась не задевать останков Скьяфы. Поиск обломка занял несколько минут, и вскоре перед Ульдом упал небольшой кусок котла с мерцающим слабым светом обрывком неясной уже руны. Дева встала рядом с человеком, покосилась на комнату, поежилась, тихо сказала: «Оно даже мертвым омерзительнее варлу». «Эта тварь хотя бы не ядовита», — хмыкнул Фер, а после покосился на Мерга и с опаской добавил. «Правда?» Ульт усмехнулся, кивнул, а после попросил. «Оберегов у меня не найдется, так что лучше отойдите подальше». «Ты точно уверен в том, что делаешь?» — спросил жрец. Привычно закрыл спиной чародейку, быстрым жестом велел встать с ней Игви, после оценил спокойствие на лице друга, вздохнул и ответил за него. «Нет, конечно. Ну, зови». Ульт запел заклинание, которое породило уже не тревогу в сердцах несведущих, а настоящий ужас. Эйдре на миг захотелось закрыть уши, но она поборола слабость, нахмурилась, с опаской выглянула из-за плеча Ферра. Йорги и самому оказалось не по себе, а слова срывались с языка будто с трудом, чудились вязкими, тягучими, отталкивающими. Стоило договорить, подле осколка объявилась тварь Мерга, видом напомнившая долговязую, да излишне исхудавшую гончую. Черная кожа плотно обтягивала кости, сиял из-под ребер алый свет, а глаза горели жарким пожаром. Мощные лапы, более схожие с волчьими, громко скрежетнули по камням когтями. Лёхб оглядел каждого, на долю секунды дольше задержался взором на недовольном Игви. После втянул острым носом запах у обломка, обернулся к Ульду. «Ты не Балларк и не Радга, но их крови. Говори!» Утробным рычанием разнеслось по коридору, но жуткий пес притом не раскрыл пасти. Йорги с нежданной вежливостью рассказал известное о курганах да приметы колдуна, которого желал отыскать. Отчего-то Мерк просил о подмоге, а не указывал слуге Балларга. И то взволновало Феррес Эйдра сильнее прежнего. Чудилось, будто дух вполне мог не согласиться помогать, а то и вовсе удумать напасть на посмевших потревожить его, да вытянуть вырт. «Тебе нужен тот, кто сотворил здесь чары», произнесла гончая, выслушав и поразмыслив над сказанным. «Обвинения серьезные, а я не чую за ним преступлений против твоего рода. Если желаешь, найду, но потребую с тебя доказательств». «О своем предательстве он поведает сам», — обещал Ульт спокойно. «Только колдун мог быть не один. Ты сумеешь вызнать, сколько их?» Лёхб помолчал немного, наклонил морду, вспыхнул багряным свет под тонкой кожей у ребер. «Трое, кроме тебя, приходили в курган и павших до раздела». «Отведи нас к каждому», — попросил Ульт. Гончая сорвалась с места, бросилась по коридору к выходу. Мерк сунул в сумку осколок котла, и друзья поспешили следом. Но угнаться за псом оказалось нелегко. Лёхб дождался у дверей, но стоило ему заметить Йорги, вновь ринулся прочь и через мгновение пропал из виду. «Это будет тяжелая ночь», — на бегу буркнул Фер. «Или не одна», — поддержала жреца Эйдре. Ульт промолчал, но лишь ради того, чтобы не сбить дыхание. Пес кружил у них до рассвета, уносился далеко вперед, возвращался обратно в поисках Мерга. Стоило убедиться, что Лёхб не оставит и станет ждать, путники дружно принялись переходить временами на скорый шаг. Но к восходу силы окончательно покинули каждого, даже Игви. Повалившись на бок, высунул язык и отказывался двигаться. Они очутились в глубине густого леса, не пойми где. Огляделись, устало опустились на землю, прислонились спинами к деревьям, пытаясь немного перевести дух. Лёхб отыскал их в таком положении спустя десяток минут. Склонил голову на бок, поинтересовался. «Нужна передышка?» «Не помешает», — признал Фер, на всякий случай с вежливостью, примеченной прежде у Йорги. «Далеко еще до колдуна?» «Множество раз столько же», — неопределенно сообщил дух. Друзья переглянулись. «Отдыхай спокойно», — предложил Лёхб Ульду. «Я стану сторожить твой сон». «Остальных тоже не бросай», — вздохнул тот утомленно. «Как пожелаешь». Он опустился на землю, замер жутковатой статуей. Спустя несколько часов тварь Мерга встретила их в том же положении, но теперь рядом восседал Игви, прежде дюже недовольный новым спутником. Два больших пса в дремучем лесу, один из коих светился изнутри алым пламенем, а второго, издали, запросто спутать с крупным волком, мерещились кошмарным мороком. А в то, что они умудрились между собой поладить, даже Ульду верилось с трудом. Едва Лёх приметил пробуждение Йорги, тотчас поднялся и бросился прочь. Игви резким прыжком сорвался следом. Погоня продолжалась еще два дня, с короткими перерывами на сон и еду. Ни деревень, ни отдельных лачуг не встретилось за время пути. Лишь чещёбы и овраги, редкие холмы, тихие озера, да неглубокие ручьи. Мест этих не знал никто из спутников, а нога человека, чудилось, редко ступала по здешним землям. Даже заявить с точностью, бродят ли все еще по Фелберу, ко второму дню погони за духом друзья бы уже не сумели. Рыжий колдун повстречался им первым. Брел ранним утром от небольшого поселения у неприметной дороги, уже без лошади. Насвистывал, виделся обыкновенным мергом. Все заботы коего лишь в поиске нового заработка. Умение до силы у предателя оказалось в достатке. Да только с умом, видно, задалось хуже. Потому что сразу же, как возникли пред ним из пустоты Фер и Ульт, преградили дорогу, схватился за топор, вскрикнул «Йорги!». Оружие, однако, добыть колдун не сумел, ибо Эйдре надежно держала предателя в мороке за спиной. И все, что бы ни делал, ему лишь мерещилось. «Мы знакомы, милейший?» — с издевкой спросил Ульт. Ухмыльнулся, вкрадчиво продолжил. «Прости, не припомню. Я нынче работу ищу. Не подскажешь, сколько теперь платит за службу двор Лаиши?» Лёхб ступил вперед, оскалился, и колдун был уверен, что в ужасе попятился от жуткой псины, но расстояние между ним и тварью не сократилось. «Что же ты молчишь?» — ласково подбодрил Фер. «Коль не виновен, пойдешь своей дорогой». «Я не посмел бы помогать Мёрб даром Баларга», — пролепетал мужчина, позабыв со страху, что имен тех знать тогда и не должен. Лёхб ощетинился, изготовился к прыжку. Пыхнуло пламя под ребрами. Донеслось сквозь тихий рык до каждого. «Ложь!» «Да», — отозвался Йорги холодно. Предложил псу. «Он твой, коль узрел его преступление». Тварь Мерга молча бросилась вперед. Коротко вскрикнул предатель, и за миг оба исчезли из виду. Как не было. «Куда его потащили?» — осторожно спросил Фер. Ульт покосился на друга с легким удивлением. Хмыкнул, сказал с насмешкой. «Даже я знать не желаю, а тебе любопытно?» Путники отошли подальше от деревушки, укрылись в лесу от чужих взоров, сидели молча, ожидали возвращения Лёхб. В свободную от внимания духа минуту Эйдре решила тихонько поинтересоваться. «Почему мне чудится, что твоя гончая опасна для нас не меньше, чем для предателей?» «Лёхб не слугами же, а друг, ежели так можно сказать о порождении тьмы», — — объяснил Ульд без всяких волнений. «Он карает, потому что рожден для того. И куда старше отца с дядей. Мы не приказываем ему гнаться за предателями, лишь просим помощи. Не стоит забывать, как и о том, что без доказательств дух может разъяриться на нас самих. Угадать, что взбредет в голову древнему проклятию Мерга, не сумеет никто, даже Баларг». Фер тяжело вздохнул, посмотрел на Йорги с тревогой, но сдержался и смолчал. Лёхб вскоре отыскал их, оглядел, а после бросился через заросли по следу другого колдуна. Игви задержался на миг, лизнул хозяина в ладонь, затем понесся за духом. «Отлично сработано, Йорги!» — раздался на грани сознания довольный смех дяди. «Мы с Радга с нетерпением ждем остальных. Не забудь отпустить гончую с последним. Она нужна нам здесь больше, чем вам, Вырди». «Забудешь ее отпустить!» — пробормотал Ульт на бегу. «В первой деревне сожгут вместе с ней со страху. Хоть так не обзовись, хоть сыном бога, хоть самим двуликим. Ежели она прежде не решится голову за такую отгрызть». Ответом ему был радостный хохот богов войны. Второй колдун обнаружился в небольшой лачуге на отшибе, где, видно, и жил. Единственная комнатушка полнилась оберегами, разложенными у окон и порогов так плотно, что закрадывалась мысль о страхе предателя перед возможным возмездием. Лёхб бегал вокруг дома, ворчал не хуже Игви, но лазейки вынюхать не сумел. Друзья затаились подле хижины в кустах, наблюдали, как рыскает гончая, дороет с досады когтями землю. «Так войдем сами», — предложила Эйдре спокойно. «Он нас на порог не пустит, коль знает», — отмахнулся Ульт, оглядываясь в поисках иного пути. «Вас он и не приметит», — хитро заверила чародейка. «Идем». Она накинула капюшон плаща, опустила голову, отвела взгляды от спутников, решительно подошла к дому, но постучала не смело. Мерк выглянул сперва в окно, увидел юную деву, пришедшую в одиночку, замершую у входа в вечерних сумерках. Незнакомка с волнением теребила тонкими пальцами юбку. Вздрагивали плечи, словно она плакала или боялась. Колдун поспешил к двери. Отворил, попытался разглядеть лицо гостьи, но то скрывала плотная ткань, да согнутая неким горем шея. «Чем могу служить?» — осторожно поинтересовался он. Присмотрелся к пусть пыльному, но богатому одеянию. Добавил. «Лэдди». «Мне нужно предсказание, сьор», — глухим шепотом отозвалась Эйдре. Голос дрогнул. Замолк на миг, словно она собиралась силами, а после добавила с опаской. «Но никто не должен узнать, что я была у колдуна Мергов. Прошу». Он учтиво посторонился, широко распахнул дверь, пропустил гостью. Дева замешкалась на пороге, изобразила смущение, примеченное еще по осени у торговки в Фелбе. А тем временем ее спутники скользнули незамеченными в дом, и Ульт легонько сдвинул ногой обереги у порога, разрушая защиту. «Что требуется выяснить?» — приступил к делу колдун, пока шел впереди, указывая Эйдре путь до стола. Сейд с задором улыбнулась Ульду, скинула с друзей чары, а после ответила. «Что ждет того, кому принадлежит эта вещь?» Предатель обернулся, рассчитывал по обыкновению узреть в руках юной особы платок или головной убор возлюбленного, но наткнулся на осколок котла в руках другого мерга. «Узнаешь?» — весело поинтересовался Йорги. Мужчина сглотнул, оглядев гостей, а после и вовсе вздрогнул, заприметив подле себя скалящегося духа. «Кто вы и чего хотите?» — произнес он осипшим вдруг голосом. «Спросить, не забредал ли ты случаем в курганы Фелбера в последнее время?» Со спокойной улыбкой ответил Фер. «И всем ли довольны дворы Нижнего мира в твоей службе?» «Я не служу дворам Мерга!» С возмущением воскликнул колдун. Лёхб утробно зарычал. Взгляд обжег багряным огнем. «Дурная мысль говорить неправду при гончей Баларга. Этого духа нельзя обмануть. Должен же знать!» Глаза Ульда блеснули сталью. Он обернулся к псу, коротко предложил. «Забирай». Через мгновение в комнате не было уже ни Лёхб, ни предателя. Йорги отошел к окну. Тихо сказал. «Носимся по лесам больше недели. Я волнуюсь о Тиле. Остался последний». Фер вздохнул. «Поздно отступать. следует довести до конца, что начали. Ничего велеть гончей ты же не сумеешь. Она в Ирде моей силой призванная, — кивнул Мерк. Даже коль упрошу идти за последним в одиночку, еще нужно отпустить обратно. А у нее не будет повода кинуться на колдуна без доказательств. Так и станет бродить за ним до Бьёла, пока не прозвучит приказ Драугром напасть. Но тогда окажется уже слишком поздно. Не так уж и сложно выведать у предателей правду, — фыркнул Эйдрис насмешкой. Они словно сами стремятся все рассказать, а Лёх говорить по-человечьи умеет. Что же помешает третьему замолкнуть на миг да обложиться от духа оберегами, как этот? Фер потер ладонью лицо. Устало закончил. Или вовсе убегать с криками, пока с ним пытается побеседовать жуткое чудище в облике пса с пылающим взором. Нельзя бросать все на волю случая. Лучше убедимся сами, что дело окончено. Тиль прав. Рисковать, так хоть с пользой. Эта неделя потеряет всякий смысл, ежели по нашей глупости по Фелберу со спины ударит толпа мертвяков. Ульт, не отрывая взгляда от сумеречного неба, согласился. Еще один. А после позаботимся, дабы Тагни высказался так громко, чтобы о Тиле все позабыли мигом. К последнему предателю они спешили дольше всего. Лёх привел лесными тропами на самый запад княжества, к крупному могильнику, лишь спустя 5 дней. Приоткрытый вход в высокий холм подсказывал, что внутри кто-то есть. Друзья без промедления отправились внутрь, прошли вглубь по пустым неприметным коридорам, мимо простых погребальных залов. «Они и впрямь используют все подряд курганы, не только времен раздела», — сказал Фер едва слышно, когда не обнаружил ни символов Лива, ни украшений, ни иных деталей, примеченных раньше в последнем приюте героев былой войны. «Почти 3 луны до Бьёла. За это время должно набраться изрядно тварей», — отозвался Ульт. «Почему бы и не подкопить дополнительных сил, коль время позволяет? Драугры не самые суровые противники. Если ими и бить, то уж толпой. 10 раскидать сумеет 1 воин разом, особенно ежели привыкший, как ребята Харада». В последней зале они незаметно подобрались к колдуну, что устанавливал на ритуальном алтаре котел. Пожилой худощавый мужчина торопливо дочитывал заклинание. Мерцали неярко руны на темных боках артефакта. Эйдре скинула морок. Они с Ферром и Игви остались в тени, а Йорги с Лёхб у ноги прислонился к стене, скрестил руки на груди. Прочел защитные чары, и руны погасли тотчас. «Зачем же тебе понадобилось призывать в этой дыре драугров?» — произнес Мерк дружелюбно, когда предатель резко обернулся и уставился с гневом. «Да еще столь серьезным колдовством, будто желаешь всю нечисть на многие сотни яр вокруг стянуть в несчастный могильник». «Я не привык задавать лишних вопросов тем, кто дает мне монеты за услуги. И тебе советую не совать нос в чужие дела». Колдун оглядел Ульда с гончей, со злобой, да без всякой тревоги. «Бывает иногда полезно», — Йорги оторвался от камней, медленно подошел ближе, — «полюбопытствовать, кому ты эти услуги оказываешь? Не мешайся под ногами, малец!» — велел тот с раздражением. Попытался вновь начать заклинание. «Ты знаешь, что помогаешь нынче дворам Мерга?» — поинтересовался Ульт спокойно. «Плевать я хотел, кому помогаю, лишь бы платили в срок и по оговоренному!» Колдун выхватил меч, угрожающе двинулся вперед. «Уходи по-добру, иначе останешься гнить здесь!» Лёхб у ноги Йорги зарычал, но кинуться на предателя не мог, пока не получит доказательств. А Мергу было впрямь не шибко важно, что и для кого теперь делает. Жуткого пса он больше не удостоил взглядом, словно каждый день таких примечал, да знатно утомился от того зрелища. Фер некоторое время наблюдал за тем, как топчется на месте взбешенный мужчина в мороке, а после скользнул ближе, да от души приложил колдуна древком под колени. Предатель повалился на пол, кончик копья уперся ему в шею, потому дергаться Мерк не решался. Эйдре скинула чары тотчас, дабы под их действие не угодил и жрец. «Кто тебе заплатил?» — поторопил Фер холодно. «Назови имя, пока живой». «Не знаю я имени», — процедил тот одновременно с опаской и злобой. «Пришел человек, сказал установить котлы в могильниках, к Бьёлу вывести нежить и отправить, куда скажут после. Назвал сумму. Знакомства я с ним не заводил. Больше не видел. Деньги у порога оставляли, как положено. Вот и все. Гзачи! Ругнулся жрец в сердцах. Или врет так складно? Он не врет. Спокойно отозвался Йорги, глянув на гончую. Действительно решил, что собрать толпу нежити, да привести куда сказано, обычное дело. Ничего и выяснять не стоит. Да Бьёла, у нас доказательств не найдется. В остальных ты не ошибся. Лёхб обошел колдуна вокруг, перевел взор на Ульда. Вспыхнуло алое пламя в глазах. Но его мне карать не за что. На сей раз я не трону вас. Ты отдал мне добрую добычу прежде и исполнил обещанное. Теперь отпусти, пока я не передумал. Спасибо за помощь, дух, — молвил Мерк прежде, чем по короткому слову гончая исчезла без следа, а после подошел к котлу да разбил его мечом на мелкие осколки. Предатель словно ждал того. Как только тварь покинула зал, а Ульд отвлекся, ловко увернулся от копья, вскочил, попытался броситься на Ферра, но теперь жрец уже не остановил удара. Тело колдуна с глухим стуком опало на землю, а друзья коротко переглянулись. Повезло, что Лёхб хватило двоих. Ульд с облегчением вздохнул. Не хочется узнавать, чего бы вышло, коль он успел бы передумать. «Я даже к нему привык», — коротко усмехнулся Ферр. Потрепал за ухом расстроенного Игви. «Ну что, время пришло? Дальше дело за вестником. Пора рассказать Ирду о тебе, Йорги». Они направились к выходу, и жрец хотел сперва, по привычке, обратить копье посохом. Но остановился и лишь сильнее сжал древко пальцами.